потому как три корня, и каждый за себя. Оно, значит, кое-кто и переженился, корнями-то переплелись, а отличие кое-никакое имеется. По фамилиям, опять же. Вон, тихо скомандовал Сталин, указав на дверь. «Эо!» — опешили ходоки. «Вон отсюда!» — еще тише произнес Иосиф Виссарионович, подавляя свой гнев. «Обдумайте, что вам нужно? Тогда явитесь. Все!» «Ну, спасибо, господин партийный товарищ!» Попятился, кланяясь, старший бородатый крестьянин. «Рыбка-то она, значит, того? С головы? От чего ушли, к тому пришли!» Я последовал за мужиками, постарался успокоить их, объяснить занятость Сталина, а старший твердил, упрекая младшего. «Знамо, к Ленину надо было стучаться, а ты сюды потянул. Вроде бы Ленин и Сталин одной компании. А он видишь как?» Когда я возвратился в кабинет, Иосиф Виссарионович успел справиться со своим гневом, только глаза еще были сердитые. Спросил: «Миротворчеством занимались? Ходоки будут жаловаться на вас». «Значит, они на всех жалуются. Специалисты по кляузам. О чем вы беседовали?» Я рассказал. Три корня в деревне. Три клана, можно считать. Все партийцы из одного клана. Сватья, братья. Ячейка большевиков — сплошная родня. Горой друг за дружку. Самоуправство в деревне, в волосном совете, даже в уезде своя рука. Все прочие как батраки. Им худшие земли, дальние покосы, наряды в извоз. Тебе все лучше. Помощь от государства получили родне. И, не возразив, грязь втопчет. До полусмерти избили одного смелого парня. А кто докажет, если коговая порука? Бандиты, а не коммунисты. Сталин мрачнел, раздумывая. Пошлем решительного человека. Пусть разберется на месте. Открыто. При всех. Будут виновные, выбросить из партии под суд. А если клевета, наказать клеветников. И усмехнулся. Пока ходоки домой вернутся, чтобы все было сделано. Однако вышло не совсем так, как хотел Иосиф Виссарионович. О его разговоре с мужиками стало известно Ленину. Осуждение и тревогу вызвал по этому поводу Владимир Ильич. Еще случай не менее показательный. Повторю, что Иосиф Виссарионович по-своему очень любил, глубоко уважал Ленина. Это был единственный человек, которого Сталин считал выше себя и подчиняться которому не считал зазорным и оскорбительным. Лишь немногих он ставил вровень с собой, всех остальных считал ниже. Тем больше укреплялся он у власти, тем заметнее это ощущалось, а потом он и вообще воспарил. Однако Владимир Ильич был и оставался для него вождем и учителем. Раз и навсегда признанным авторитетом.